Глава вторая. Леонид Ильич внимательно смотрел на меня и молчал. Потом закинул голову назад и громко расхохотался. К его смеху тут же присоединились и остальные. И только Ребенко бросил в мою сторону полный укора взгляд. Вслух он, конечно, ничего не сказал, но подумал. «Неосторожно, очень неосторожно. Нельзя ходить по тонкому льду». «Ой, Володя, ой, насмешил! Спасибо, дорогой! Так похоже меня изобразил! Учитесь!» Он повернулся к Бовину, сидевшему через два человека от него. «Вот что такое рассказать анекдот в лицах!» Я облегченно выдохнул. О том, что было бы, нахмурься сейчас Леонид Ильич, даже не хотелось бы и думать. Возможно, пришлось искать другую работу. Ну, или бы присоединился к прапорщику Васе и его маме в Вилючинске. Тоже любовался бы видом на Тихий океан. Меж тем банкет продолжился, говорили много, порой все одновременно, но по большому счету о всякой ерунде. Темы политики и экономики не поднимались. Обычная застольная беседа. Шашлык Аганбегяна произвел фурор, мясо было нежным и буквально таяло во рту. А под шашлычок пошли в ход и охотничьи байки. «А помните, как за маршалом Гречко кабан бегал?» — пустился в воспоминания Леонид Ильич. «Андрей Антонович, так же, как я сегодня, подстрелил кабана, и они с прикрепленным и егерем пошли посмотреть на него. А кабан как на ноги вскочит и на них. Прикрепленный вперед маршала к вышке добежал и вверх сиганул. Гречка по лестнице поднялся, еще отдышаться не успел, а тот ему уже водичку подает. Гречка спрашивает: «А ты почему оказался впереди меня?» Эту историю Леонид Ильич рассказывал уже не в первый раз, но каждый раз она обрастала новыми подробностями, и слушать ее становилось все забавнее. «Так прикрепленный что ему ответил-то? А говорит, что я, мол, Андрей Антонович, специально вперед побежал, чтоб дорогу вам показывать». Гости дружно засмеялись, а Брежнев продолжил. «Такие вот тоже охранники бывают. То ли дело мои орлы». «А егерь, который был вместе с ними, живой?» — спросил кто-то из гостей. «Живой и даже здоровый. С его-то способностями влезать на голые сосны. Это тот самый егерь, что черную икру с гречневой кашей перепутал», поддерживая веселье, уточнил Ребенко. «Ох, помню, как он подвинул к себе большую миску с черной икрой и ложкой наворачивал, без хлеба». «Видимо, стресс после того, как с сосны слезть не мог, заедал. И коркой-то оно самое оно будет», — хохотнул Бовин, на минуту отвлекшись от шашлыка. Он тоже присутствовал на той злополучной охоте. «Не путаю, тот самый егерь?» «Тот самый», — улыбнулся Леонид Ильич. «Говорю ему, мол, это ж не гречневая каша, чтоб ее столовой ложкой есть». А он мне отвечает так удивленно: «Да? А я еще и думаю, чё ж ты за гречка такая странная?» Гости дружно расхохотались. Хотя все сидящие за столом, кроме сибиряков, слышали про незадачливого егеря много раз. Но все равно было очень смешно. Да и алкоголь поднимал настроение, конечно. «А что это за история с сосной?» — поинтересовался Аганбеген. «И где сейчас этот егерь? Он с нами на охоту сегодня тоже ездил?» «Нет, Абел Гезевич, не ездил», — ответил Брежнев. «Он сейчас в Уссурийской тайге, главным охотоведом работает. Недавно вот женьшеня прислал мне и элеутрокока. Жив курилка. Причем так сильно жить хотел, что когда кабан на них ринулся, егерь карабин бросил и взлетел на ближайшую сосну. А потом слезть не мог сам, снимали его. Автовышку в лес подогнали. Ну, хорошо, что дорога была недалеко и завалов не было. Потом еще даже час уговаривали его руки разжать. Так крепко вцепился, что его от ствола не оторвать. Спрашивали потом, как он туда вообще влез по гладкому-то стволу. Не помнит?

Я устроился на стуле в приемной. Чувствовал, что меня еще потряхивает. Утреннее возбуждение не спадало. Вошел генерал Рябенко, глянул хмуро. Ну, раз он здесь, значит, Леонид Ильич уже в Заречье. Я облегченно выдохнул, удостоверившись, что с генсеком все в порядке. Рябенко присел рядом, снял генеральскую папаху, положил на соседний стул. «Когда ехали, Александр Яковлевич?» — спросил я его. «Все в порядке, без происшествий. Я впервые порадовался, что Леонид Ильич сам вел машину. Если б не его реакция, занесло бы и все». Он махнул рукой. Без слов было понятно, что проскочили по краю пропасти. Буквально заглянули смерти в глаза. И Рябенко, и Брежнев. Хотя Брежнев в силу своей натуры, наверное, даже не придал этому случаю какого-то большого значения. Из кабинета один за другим начали выходить контрразведчики. Последним в дверях показался злой как черт генерал Григоренко Григорий Федорович. Начальник второго главного управления едва не кипел. Он остановился возле нас и, посмотрев на Рябенко, процедил. «Хорошо поработали, поздравляю». В его голосе клокотала едва сдерживаемая ярость. «Ну да, часть вашей работы сделали». Не удержался и подколол злейшего друга генерала Рябенко. Григоренко хотел вспылить, но сдержался, пообещав с недоброй усмешкой. «Ну какие наши годы, еще сочтемся». А выходя из приемной, глянул на дверь так, словно хотел ею хлопнуть. Но вместо этого погасил замах и аккуратно притворил дверь за собою. Иванов пригласил нас в кабинет Андропова. Я, если честно, ожидал чего угодно, и даже, скорее всего, выговора за ошибки, обвинения в халатности, в том, что допустили очередное покушение. Вместо этого Андропов встал, подошел к сейфу, открыл его и обернулся к нам, держа в руках погоны с тремя большими звездами. «Владимир Тимофеевич, имею честь поздравить вас с присвоением очередного звания». Андропов пожал мне руку и протянул погоны. «Служу Советскому Союзу!» Я вытянулся в струнку. «Расслабься, Володя. Андропов раньше никогда не называл меня по имени и не общался со мной на «ты». В отделе кадров ознакомишься с приказом, получишь документы». Рябенко удивился, но промолчал. «Ох, дела!» С некоторой тревогой подумал он. «Да неужто это мне готовят замену?» Честно говоря, мне эта мысль тоже не понравилась, и жаль, если на пустом месте возникнет ненужная и невероятная непонятная интрига между мной и человеком, которого я всей душой уважаю. «Учитывая, сколько покушений на генерального секретаря произошло за последние несколько дней, и то, что мы постоянно не предупреждаем события, а идем за событиями», — сказал Андропов. «Я делаю вывод, что против нас действует очень серьезный противник, который готовит операции на высшем уровне. А мы, к великому сожалению, в этом противостоянии проигрываем. Давайте сейчас послушаем, что скажут следователи. Задержанный пришел в себя, и с ним уже беседуют».